Вот одно из имен Пхимы — врикодара. Врикодара — это значит волчий желудок. В природе, вы знаете, да, вот тот охотник или там, что волк, он всегда голодный. Говорится, никогда невозможно волка накормить досыта. Потому что у него когда-то там система пищеварения и этот кишечник такой, что мгновенно, да, как в яму. Как яма. Поэтому говорят, вот иногда есть такая, блин, яма желудка, или там какая-то аскарида, там, или бычий цепень, там, появляется какой-то. Вы кушаете, а на самом деле кушает он. А вы голодный, а его прет там, он такой вообще довольный, да, давай еще, посылай, так сказать, туда. Давай поедим, ну, и он там сосет, там свистит, шевелится, и вы начинаете есть, есть, есть, у вас такой вот живот, тут кости, а тут такой пузо. И он там вообще такой. Становится такой удав. И потом это вам вытягивает и показывает. И у него такой живот у этой аскариды. И он очень несчастный сразу. Вы-то ресторан для него. Так вот, у Пхимы он любил две вещи. Он любил, извиняюсь за выражение, жрать и драться. Потому что он не ел. Он просто пожиратель был. Он просто пожирал все. И вот он там очень голодный, по лесу шарился. Он там в округе все сожрал уже. И он ходил по лесу там, и какие-то корешки, он до корешков опустился, короче говоря, бедный. Особо, это изгнание особо тяжело было переносить Пхиме. Потому что еще Кришна не подарил маме Кунди этот горшочек. Волшебный горшочек, который... Клин-клин-клин-клин. Ах, мой милый Августин. Сказку знаете такую? Вот у Кунти был горшочек, который подарил Кришна. Он мог давать сколько угодно еды. Какая-то каша была. Да. Похоже, это... Как это? Овсяная или нет? Такая. Раньше в храмах все время делали. Как она называется? Перловка. Во-во-во. Море перловки давал этот горшочек. Нет, на самом деле очень вкусный. Кашу делал. Нектар, говорится, он давал. Еще не было горшка, поэтому Пхима, он все время. Те что-то поедят вроде нормально, чем-то занимаются, там медитируют. А он только медитировал, что бы поесть. И он как раз там где-то ошивался в лесу. И эти бегут, бештанная команда-то вся. Побитые. А поскольку они много лет его не видели, они его не узнали. Смотрят, какой-то здоровый мужик ходит, там что-то в земле роется какой-то. Они думают, доктор, что ли, аюрведический какой-то. Травник, во-во-во. Они к нему подбегают, ай, там, спасите. А Гандхарву что, напинали и улетели? Куда улетели? Туда же. Искупались там, наигрались и улетели на Гандхарву Локу. И этот в сетке сидит там. А он так в шатре. И как с ним обошлись? Его даже не побили. Посадили в сетку. Это позор. И он сидит в сетке и думает, лишь бы никто не узнал, лишь бы никто не увидел, что я опозоренный, что меня избили. Он там весь в синяках сидит. Гандхарву ему там надавали тоже. А, говорится, он с синяками был, там в этой сетке сидел, привязанный, кверх ногами еще был, такой весь. И как будто в воздухе висит. И эти бештанная команда-то прибежала, и они там, дядя, дяденька, спаси, Христом Богом молим, там, кстати. И Пхима думает, о, кому-то можно морду набить, так сказать, я. А он еще не знает, кто там, что там подарок висит. Он уже 10 лет его не доставал, вы представляете? Это для него был самый великий подарок, это что-нибудь сделать, думает Кали. И тут раз, он приходит, они приводят, во, дяденька, во, так сказать, это-то, вся, секьюрити-то. И он смотрит Дулятхана. А Пхима, когда было посвящение в шатре, то есть их обучали, и по окончанию обучения они делали посвящение воинам. Что, ну, человек в шатре, он как Шаолинь, да, там, обучают, потом, значит, в конце посвящение там. Какую-то кастрюлю надо было там жареную, эту, раскаленную носить, и там какие-то эти, омуль тут на руках. Если здесь омуль, значит, ты здорово дерешься, здорово плаваешь. Бегаешь, как тарбаган, красивый, как омуль, и умный, как нерпа. Явно из Сибири. И когда посвящение было у Дурьяданы, Дурьядана поклялся на собрании кшатриев, а это было слово кшатрия, все закон, он поклялся, что он никогда не примет помощи от кого? Именно от Пхимы. Он сказал, я клянусь, Здесь вот торжественно клянусь перед всеми, что никогда я не приму никакой милости от Бхимы. И тут он кверх ногами сидит, и приходит его бесчисленная команда, эта, которая вообще даже и не понимает, как достать. И приходит Бхима. И как он увидал Дурьятхану, и как он стал гоготать. Он набрал, говорится, маленькие камушки, отошел на определенное расстояние. Поскольку детство, все время это же как бы детские игры, и он стал с бешеной силой кидать в него. И Дурьятхана дико орал. Потом Бхима сказал: надо, а вы позовите там людей. Это был позор, хуже смерти для кшатрия. И Дурьядана заорал: Бхима! Он говорит: ну давай тогда я тебя сниму. И Дурьятхана в дилемме такой. Он поклялся никогда не принимать, потому что это враг пришел, камнями еще кидается, сволочь. А он играл. Он говорит: ох, сколько не виделись, братан, туда-сюда, там все такое. Ну, маленько камнями покидал и говорит: ну давай выбирай, или люди там, сейчас людей позовем, это бештанная команда-то вся не бесполезна, ничего не сделает. Давай народ будем звать, так сказать, они тебя снимут. Додумаются, может, что ты как-то там висишь. А Бхима понимал, потому что он-то что? Веревки-то воздушные, а он-то мог управлять чем? Воздухом, да, баю. И он видел это, прям веревки, все, и понимал, как его освободить. А гандхарвы так связали, что на самом деле там только великие браманы могли развязать. И Бхима стал говорить: надо позвать браманов, народ, чтобы, так сказать, если он падать оттуда будет, так сказать, его поймают. Так. Но чем больше народу узнали бы об этом позоре, для... И Дурьядана, скрипя зубами, он сказал: ну ладно, срезай. И Бхима его отрезал. Он. И Бхима что сделал? Да, он полез к нему обниматься. 10 лет мы, братан, с тобой не видели. Да ты не обижайся, да это шутка. И Дурьядана принял это объятие. Это для него было вообще. И он его так обнял опять, что у него что-то там... Он сразу очень сильно захотел кое-куда. И он был опозорен. Дважды опозорен. Первый раз это гандхарвы его опозорили. И второй, это самый его лютый ненавидитель. Кого он ненавидел больше всего с детства? Бхима. И Дурьятхана не мог вытерпеть такого позора. И он сел возле этого места, где он купался любимого. Когда Бхима ушел, он сказал: ты никому не говори, что ты меня видел. Потому что было-то что? Если когда-нибудь их найдут, то они еще должны были 14 лет. И он сказал: если ты кому-нибудь скажешь, что вы меня, что вы, ты меня видел, я всем расскажу, что здесь произошло. И Дурьядана сказал: все, по рукам. Я тебя не видел, ты меня не видел. Все, они разошлись. Они разошлись. Ну, Бхима, конечно, подарок попросил там в виде еды. Там ему отдали это. Бештанная команда что-то там с какими-то там кулечками бегала тоже там. Какие-то они сэндвичи там лежали. Попкорн там, всякая фигня. И они накормили, в общем, его. Ну, он был доволен, накормили, ушел. Коренья дальше собирать. И Дурьятхана сел на берегу этой реки и решил совершить прайпавешу. Позор! Кшатрия должен был совершить самоубийство, поскольку он был опозорен. И не смог благородно себя повести. То есть, что? Он сказал: хорошо, спасай меня. Это был позор. Он не следовал своему обету. И Дурьядана, как настоящий кшатри, сел и стал насмерть поститься. До смерти. Такой вид избрал он при повеше. Поститься насмерть. И через некоторое время, через несколько дней, из воздуха появилась вот с такими мускулами тетенька. Прямо из воздуха она. И Дурьядана такой, он хотел за меч схватиться, а она так его за меч схватила, сломала, выбросила. Он такой один, и взяла его за шкирку. И такое появилось облако в воздухе. Как, знаете, вот как в фильме «Портал» так называемый. И она его за шкирку и туда. И они где-то там летели, что-то так быстро все. Потом бух! И он оказался в каком-то странном месте, где не было солнца, луны, звезд. И все, день был. И он посмотрел, нету солнца, нету ни звезд, ни небо какое-то странное. Все светится, как днем. И он увидел какие-то странные живые существа. Человекоподобные, но какие-то не такие, как мы. Какие-то такие. Ты. И они к нему подошли, и он такой В ужасе. И эта тетенька его держит. И он такой барахтается, еще позор на его голову. И он совсем бедный. Сник. И подошли эти живые существа и стали говорить: ты баран такой, а? Он думает: вот тебе на. Еще и в итоге я еще и баран. И они стали его ругать, всяк разно оскорблять. Что они мы стали говорить? Ты демон, ты наш, ты асура. Мы тебя при помощи генной инженерии создали. Мы создали тебя. Мы создали тебя непобедимым. Мы вложили в тебя такие качества. И в тебе вложена миссия. Ты мессия наша там. И мы послали к тебе огромную армию, там тебе дали. Все твои родственники также демоны. Мы при помощи ДНК, разности генной инженерии созданы были вы все. И у вас миссия, вы должны уничтожить пандавов. Вы должны уничтожить пандавов. И тогда мы станем властелинами земли. Они хотели завоевать землю, потому что это дхарма-кшетра. Дхарма-кшетра. Они хотели уничтожить дхарму. Именно дайва-дхарму, божественную культуру. И они стали рассказывать Дурьятхане, что ему надо делать, что с детства он оказывается демон, что просто ему не проявляли его миссию, а он тут балбес сел поститься. И они стали вот так сильно ругать. Мы тебе сейчас напастимся. Давай мотай обратно туда и вот так делай. Ты должен выступить против пандавов. Мы все устроим, у тебя будет самая крутая армия. Все, мы будем вам помогать. И так Дурьядана вернулся и узнал, что он демон. И на Курукшетре, когда вот он это все рассказывает, он уже полностью знает, что он кто? Мессия. От кого? От демонов. Что за ним стоят миллионы демонов, которые там как за него беспокоятся, чтобы он должен возглавить это, эту битву, выступить против пандов. Так на чем я там остановился? Да. И Кришна пришел к Бхишмадеве и сказал: эти личности, если сейчас Дроначария, и ты, и все, кто доброжелатель пандавов, вы перейдете на сторону пандавов, особенно ты, и все-все кауравы, они знали, что Бхишмадева может один сражаться с пандавами и с ними. Это был самый важный воин во вселенной. Говорится, что даже Шива мог с ним не сравняться, хотя Шива самый великий воин. Но говорится, никто не превосходит и не равен Господу Шиве. Вот он с Шивой мог сражаться еще. Но остальных ему равных не было. Ни среди демонов, ни среди. И поэтому, чтобы Кришна, чтобы спровоцировать кауравов, чтобы кауравы в открытый бой вступили, он сказал Бхишмадеве: я тебя прошу, встань на сторону кауравов и говори: надо там. И Бхишмадева сказал: да как я буду их ругать-то? Они же святые, они твои преданные. Я же твой преданный. Но я тебя прошу. И он сказал: ты будешь доволен мной? Он говорит: более того, я буду тобой очень доволен. Прими все мои благословения, Бхишмадева. Что еще сказал Кришна? Кришна ему сказал: и пожалуйста, делай вид, что ты меня убить хочешь. Стреляй в меня из своего лука. И не обращай внимания, если стрелы будут попадать в меня. И Бхишмадева совсем бедная опешила. Он говорит: Господь, да ты чего? Он сказал: ну, мне так надо. Я тебя прошу. И он сказал: ты был бы доволен мной? Я буду в восторге, если ты это сделаешь. Я буду тебе благодарен. А ты знаешь, чем закончится моя благодарность. Он также и говорит: ты непременно вернешься, что? Ко мне. Ибо ты мой дорогой друг. И Бхишмадева, чтобы спровоцировать кауравов, чтобы они выступили в открытом, честном поединке, он перешел на сторону Куру. И мы видим, как Дурьядана, он просто так вдохновился сражаться с пандавами, только по самой важной причине, что на их стороне был кто? Бхишмадева. И он говорит: наши силы неизмеримы, а наша армия надежна. Вся армия была защищена кем? Хишмой. Он говорит, что один человек всю армию защищает теперь. Видите, армия должна была кого-то защищать. А тут, оказывается, всю армию надо было защищать. И был, великая личность пришла, которая могла защитить и сохранить жизнь этим кауравам, поскольку стала на их сторону. И поэтому Дурьятхана был вдохновлен очень. И он подумал: ну все, теперь этому Пхиме труба. А там кто стоял? А там стоял Пхима, который просто очень любил драться. Он просто мечтал, думает: ну сейчас я их всех порублю на колбасу. Да, помните, я вам рассказывал, он как этого слона-то, говорится, он этого слона Ашватхаму, когда Кришна попросил Юдхиштхиру сказать, что Ашватхама убит, чтобы убить Дроначарию. Ашватхама был сыном Дроначарии. Кришна предложил Юдхиштхире. Он сказал: крикни, что Ашватхама убит, и Дроначари опустит оружие. Как только он отпустит оружие и руки, ты, Арджуна, должен выстрелить в него. Ты должен выстрелить в него. И Арджуна, он так... Ну, это было как бы не совсем... Это подло как-то для кшатрия. Но Кришна сказал: иначе его не победить. И Арджуна сказал: а ты будешь доволен? Он говорит: я вообще буду в восторге. И тогда Арджуна, он ради Кришны делал все это. Но в сердце он не считал, что это... Поэтому, когда Кришна рассказывает ему о демонических качествах, Арджуна, он полностью был уверен, что он демон. Такой святой был, что он нашел в себе все демонические качества. И он совсем сник. И поэтому Кришна говорит эту фразу: не беспокойся, о Партха, ибо ты с рождения наделен божественной природой. Потому что, выслушав о демонических качествах, Арджуна совсем забеспокоился. Он думает: ой, блин, я же демон, елки-палки. Он не нашел в себе ни одного божественного качества. Но когда мы читаем, все наоборот. Мы думаем: Васька точно демон. А я прямо нахожу. Ну, конечно, вот эти еще не совсем проявлены. Ну, скоро появятся. А вот эти-то прямо у меня все. И Дурьятхана, он был спровоцирован таким образом. И еще более того, Дурьятхана знал, что он особый фаворит кого? Великого, еще куда более великого воина, чем Бхишмадева. Кого? Баларамы. А Кришна Балараму отправил на другую сторону света. Специально, чтобы Баларама не мешался. Потому что он знал, что Баларама что, будет защищать кого? Дурьятхану. И когда Баларама узнал, что Бхима убил Дурьятхану, его только Кришна остановил. Баларама хотел убить Бхиму. Вот как он заботился. Баларама очень любил Дурьятхану. И он захотел убить его. И прямо ринулся на него со своим плугом. И Кришна встал и сказал: брат, не трогай его. Он со мной. Он со мной. И Баларама так съел это. Потому что Баларама всегда в настроении слуги находится перед Кришной. Хотя он брат, но брат в настроении кого? Слуги. И он очень любит Кришну. Итак, когда началась битва, спровоцированная битва, Кришна спровоцировал же ее. Кришна всякие разные уловки делал. Кришна тоже такое. Он же говорит: из всех видов беззакония я кто? Наказание, да? А из всех, что там, мошенничество, я азартная игра. И он там так намудрил, так их стравил. Все, не было и речи, что они не будут сражаться. И он доказывает это Арджуне. И когда началась битва, то Бхишмадева специально стремился туда, не где Арджуна. Арджуна он вообще никогда в жизни не хотел убивать, потому что он очень сильно любил пандавов. И он всегда стрелял мимо. Всегда махал мечом мимо. Но надо было махать, чтобы показать-то, что он... Но он не трогал пандавов. И он там мимо. Там. Или делает вид, что он их не замечает, там этих порубит там всех. Стрельнет там их в сторону, а стрела куда-то улетит в другое место. И Кауравы увидели это. И они стали говорить: это что это такое? Ты, так сказать, кто нам? Друг или портянка? Так сказать. И вот Бхишмадева, он все время стремился туда, где Арджуна с Кришной был. Для чего? Он стрелял в Кришну из лука. И стрелял точно. И Кришна был весь истыкан. Кришна был весь израненный. Кровь текла с него. И Кришна стрелы вот так обламывал. И у него сторчали вот эти кусочки стрел в теле. И когда Бхишмадеву объявили, что Бхишмадева пристрастен, что он не хочет убивать пандавов, что на самом деле он нечист, Бхишмадеву спросил у Кришны: что делать-то? Они там на меня... А Кришна сказал: убей их все! Он сказал: как убей? Он говорит: убей пандавов! И Кришна начал вдохновлять Бхишмадеву, чтобы Бхишмадева убил в первую очередь кого? Арджуну. Он говорит: Арджуну надо убить. И Бхишмадева так весь смутился. То вроде Кришна, то друг Арджуны, тут теперь... И так он... Потом говорит: ну это лилы, все-таки это лилы. Бхишмадева был очень образован. И он думает: ну хотя у меня все уже, ничего, в башке я ничего понять не могу, но я уверен, что это лилы. И он просто принял это. И как-то он, знаете, да, они съехались, и Бишмадева так стал атаковать колесницу Арджуны. И в первую очередь Кришна, он вывел как бы из боевого равновесия колесницу. И он так ударил, что колесница наполовину в землю ушла. И Арджуна подумал: все, хана. Потому что Арджуна знал, что Бишмадева его голыми руками разорвет, и никакого вида оружия не поможет. И он стал смотреть на Кришну. Что делать-то вроде? Арджуна. А Кришна того так... И показывает ему глазом. И Арджуна тоже так замешкался. Что такое? И Бишмадева только хотел убить Арджуну. Он бросился на него. Кришна выскочил и встал между ними. И он сказал... И так на Арджуну смотрел. И Арджуна такой... Фу. А Бишмадева подумал, ну тогда... А он Бишмадеве показывает. То есть Арджуне он показывает, что я тебя защищаю, а Бишмадеве показывает, убей его скорее. Для чего? И он тогда схватил это знаменитое колесо от колесницы, чтобы показать Арджуне, как он его защитит. И он весь израненный в крови, он поднял это колесо. И колесо сразу, как сударшина чакра, стало вращаться. Бешено крутиться на его пальце стало колесо. И он размахнулся, чтобы убить Бишмадеву. И Бишмадева, когда увидел Кришну в крови, с сударшина чакрой на пальце, Бишмадева в транс впал. И он так... Великолепие абсолюта. Видели, да, такую картину, где Бишмадева так... И он... Это особая милость. И он про себя подумал: ох, убил бы меня Кришна. Так классно было бы. Я бы сразу отправился куда? Домой, назад. И он в трансе, вот это Бхава, говорится, Бхава его переполнила, и он в восторге открылся, и он великолепие абсолютно. Кришна был так прекрасен, даже изранен, эти стрелы торчали, кровь. И он был так прекрасен, даже в таком облике, говорится, Кришна в любом состоянии прекрасен. И у него были такие смертельные раны, и он стоял, держал эту такую злость. И говорится, что Бишмадева, видя вот это гневное лицо Кришны, он просто был влюблен в Кришну. И подумал: я готов хоть что теперь сделать. И он стоял в трансе. А Кришна думал: нет, не будешь наслаждаться. Бросил колесо, и они ускакали. И Бишмадева очень долгое время он стоял. Он стоит. Он не мог выйти. Экстаз! Экстаз! Он в экстазе долгое время находился. Так было спровоцировано Кришна. Наши силы неизмеримы, а наша армия надежно защищена дедом Бхишмой. Тогда как силы пандавов, которые тщательно обороняют Бхима, ограничены. Хари Кришна. Сегодня я продолжу. Расскажу вам не сказку, это быль. Ребенок постепенно начинает понимать, что все это быль. Сказка – это для левых. Помните, да, я объяснял, что кот ученый, от. Есть аз и есть от. Говорится, от – это последняя 147 азбучная грамота дохристианской России. Поэтому она называлась от аз до от. От. Видите? От аз до от. И аз – от. Знаете, да, что такое слово азот? Слышали? Вот кто медики, химию знает, азот – очень важный элемент. Да? И что он дает? Азот. Какие? Основа чего? Белка. Правильно. То есть основа жизни. Азот – это основа жизни. От аз до от. Это означает основа жизни. Основа жизни. Химия вся на этом построена. Основа жизненной силы. Азот – азбука. И... от это означает к этой жизненной силе. И там говорится, что у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, зло латание, оно прикрывает зло. Зло латание, злата. Лата означает то, что защищает. Латать. Дырка есть и заплата. Поэтому золото так не называли. Называли всегда в старые времена как? Злата. То, что может защитить. И от учения, ученое. Тот, кто добрался от аз до от, он как кто? Ученый. Поэтому кот – это не простой кот, как вот